150 миллиардов оксов. Барбан Драк, директор Института неба имени Хруам Мзене, выплыл к заседанию Всемирного координационного комитета, где ему предстоял доклад с большим запасом по времени. Живя далеко за городом, в своем доме, на собственном участке, он ненавидел столицу. Как можно обитать в такой тесноте, во всепроникающей бессмысленной иллюминации, в вечном шуме, жужжании навигационных пищалок, верещании горожан? Конечно, за спокойную жизнь в большом доме приходилось платить, прежде всего, долгой дорогой в этот ад, куда приходилось окунаться раз каждые 4 смены. Барбан Драк, повинуясь требованию навигационных автоматов, вывел свой катерок на 200-й горизонт. Любая активная локация и сотовая связь по открытой воде были строжайше запрещены при движении над столицей. Иначе звуковой фон превысил бы все мыслимые пределы. Впрочем, он и так их превысил. Большинство, но еще не все. До порога, когда постоянный шум вызывает массовое нервное заболевание, пляску Даргобага, оставалось еще 4 децибела. Вот и столица. Она угадывалась по синеватому свету, который сочился со всех сторон, будто из самой воды. И городской шум тут как тут, смесь гула и стрекота. Вокруг красноватые огоньки попутных катеров. 200-й горизонт предназначен для маломерок. Пассажирские винтоходы к центру столицы идут на 140-м. Их еле видные подсвеченные туши напоминают ленивых круглобрюхов. Снизу на 170-м несутся светлые пятна встречных маломерок. Время от времени то справа, то слева вертикальные гирлянды, обозначающие окна всплытия и погружения на 40-й горизонт, где двигаться можно только вдоль световых полос. Но пока погружаться рано. До дворца комитета еще плыть и плыть. Вот идиот! Катерок Барбан Драга слегка потрясло завихрениями от спортивного турбочоппера, петляющего на большой скорости в попутном потоке катеров. «Курдук долгобнутый! Кто их таких производит только на нашу голову? Хоть бы полицейские его сцапали!» Барбан Драк вернулся к своим мыслям. Обычно по дороге они были неторопливыми и о чем-нибудь приятном. Но сейчас Барбан Драгу было не до приятных, расслабленных мыслей. Он находился в полупаническом напряжении перед докладом. Сделав за свою карьеру сотни разнообразных докладов, рутинных и важных, он, тем не менее, волновался и прокручивал в голове ключевые места выступлений. На этот раз ставка была очень высока, и второй возможности в обозримое время не будет. Проиграть на сей раз означало проиграть навсегда. Надо быть не просто убедительным, надо, чтобы их зацепило, пробрало, чтобы у них морщило затылки и покалывало в плечах от осознания важности проекта. Как на грех не выспался. Впрочем, может быть и к лучшему. Голодный и не выспавшийся оратор бывает и злее, и жестче, поэтому убедительней. Первая фраза. Она должна быть простой и четкой. Никакой высокопарности. Эта публика матерая. Столько демагогов повидала. Начнем просто и честно, по существу. Вот, наконец-то, нужное окно погружения, вертикальные струны и кольцевые гирлянды. Как хорошо в своей деревне. Плыви, куда заблагорассудится. Притормаживаем, ныряем носом вниз. Вот ты, 40-й горизонт, 45-я линия, оранжевые огни. Ограничение скорости 3, размаха на стук. Все ползут, но время есть, можно не торопиться. Указатель перекрестка ко дворцу направо. Синие огни. Вот и парковка дворца. Ряд 21-й, мачта 73, уровень 5. Замечательно, зарезервированное место свободно. А то бывает. Чпок. Приехали. Всемирный координационный комитет почти собрался. Делегаты республик, империй, колоний, королевств, коммун, федераций, независимых мегаполисов, территориальных анархий, племен, земель и прочих образований заполнили сферическое фойе, дефилируя по всем трем измерениям. Делегаты всех международно признанных и некоторых непризнанных сообществ, всех, кто делает взносы в фонд комитета, и некоторых, кто не делает, ну и карнавал. Почти половина делегатов, кто с медными побрякушками на цепочках, кто с воротниками из плавников, кто с ожерельями из спиральных раковин арпанов, а кто-то там весь в чешуе арадонта, сшитой тонкой проволокой. К Барбарну Драгу приблизился молодой дикарь с копьем наперевес, украшенный колышащимися перьевыми кораллами, в медном ошейнике с бубенцами. — Вы никак докладчик? — Он самый, а вы? — Кадарун Мургус, депутат от Сарбарунды. Очень рад знакомству. Я внимательно прочел все публикации по вашему проекту. Считайте, что мой голос ваш. Единственное, что меня беспокоит, нет ли на поверхности сильного ионизирующего излучения? Храм Бзень зарегистрировал оптическую часть спектра, но если спектр не тепловой, он может тянуться сколь угодно далеко. Да, это может оказаться проблемой. Мы обсуждали такую возможность и решили, что будем считать спектр тепловым, а там посмотрим. Кроме того, вода какая-никакая защита. А вы кто по профессии? Физик. Институт внешнего пространства. Первый раз вижу физика в таком наряде. Это наш национальный парадный костюм посла. Я здесь вроде как посол своего народа. Соотечественники будут в восторге, увидев меня в таком облачении в новостях. А то, что я попаду в новостные фотографии, — факт. А зачем послу копье? Чтобы сломать его при заключении договора, и я действительно сломаю его, как только будет принято положительное решение по вашему вопросу. Барбандраг с сомнением поглядел на солидное древко копья. — У вас сил хватит? — Копье подпилено. Всех пригласили занимать места. Зал заседаний, обычный амфитеатр, где у каждого делегата свое именное место, выглядящее подобно креслу пилота спортивной торпеды со специальными фиксирующими ремнями. Перед началом заседания каждый делегат обязан пристегнуться, иначе он считается отсутствующим. Он может отстегнуться в любой момент, чтобы отлучиться, но для этого требуется набрать цифровой код, произведение пары двузначных чисел, горящих на табло. Эта система пристегивания была введена решением самого комитета. Дело в том, что европеане весьма эмоциональны и вспыльчивы, поэтому на заседаниях, как и в любом парламенте в эпоху установления парламентаризма, случались массовые драки. А трехмерная драка куда серьезнее двумерной, которые бывают в земных парламентах на твердой поверхности. Там дело обычно заканчивается образованием плотной толпы, где невозможно размахнуться и даже дотянуться до ненавистного оппонента. А в объемной драке можно дотянуться и сверху, и снизу, да так, что совершенно невозможно понять, кто и откуда тебя схватил за шейный гребень. В конце концов образуется плотный клубок, распутаться которому, ох, как непросто. А если кто-то в панике испускал электрический разряд, то дело кончалось еще хуже. Вот и решили депутаты поставить себя на предохранитель, пока перемножаешь числа и набираешь код, успеешь остыть. На этот раз драки вроде бы не предвиделось. Сумма на реализацию проекта превышала уровень, доступный воображению, не задевала ничьих амбиций и не имела конкурентоспособных альтернатив. Делегаты могли проголосовать «за» или «против», но без всяких бурных эмоций. Спикер комитета открыл заседание, призвав к предельной ответственности ввиду беспрецедентной важности. Барбандраг поплыл к микрофону. С превышением церемониальной скорости паника исчезла, пришел азарт. Уважаемые члены Всемирного координационного комитета, дорогие собратья, я сейчас буду просить денег, очень больших денег, для того, чтобы, наконец, пробурить ледяной панцирь и увидеть, что снаружи. Мы уже 3 срока работаем над проектом, считаем и моделируем, проектируем и разрабатываем. Учимся взрывать лед и намораживать воду в углеродной среде. Делаем модели шлюзов и барокамер, экскаватор и трактор для внешней поверхности. Мы рассмотрели множество ожидающих нас проблем, даже такую, как обломки льда, которые скопятся в куполе на границе раздела воды и углеводородов. Сейчас можно твердо заявить, мы знаем, как пробурить лед. Конечно, нас еще будут ждать неожиданности. Некоторые невозможно предугадать, не начав. Мы готовы начать, но для этого должны быть приведены в движение огромные ресурсы, на что нужны деньги, ощутимые даже в глобальном масштабе. Будем честными. Общественное мнение пока не на нашей стороне. Опросы показывают, что только один из троих жителей мира готов пожертвовать свою долю в 200 оксов на проект. Двое из троих либо вообще не понимают, зачем это нужно, либо считают, что есть более насущные проблемы. В частности, бытует мнение, что лучше потратить эти деньги на глобальные спортивные состязания. Уважаемые члены Координационного комитета имеют полномочия достаточные, чтобы принять решение о выделении денег своими голосами. Но я прекрасно понимаю, что двое из каждых трех жителей напряженно смотрят им в затылок. Поэтому я буду говорить, обращаясь также к собратьям, находящимся за этими стенами, многие из которых слушают сейчас прямую трансляцию. Итак, зачем нам эта дырка в пустоту? Неужели нам так обязательно надо заглянуть туда? Это вопрос, на который есть несколько уровней ответа. Начнем с высшего. Кто мы и в чем смысл нашего существования? Иногда полезно попытаться взглянуть на себя глазами далекого, отстраненного наблюдателя. Что он увидит в нас? Давайте попробуем это сделать. Каждый из нас верит в кого-то, способного увидеть нас со стороны и оценить. Многие из присутствующих верят в высших существ. Кто-то в несколько специализированных высших существ, кто-то в одно наивысшее. Как бы вы хотели предстать перед высшими существами? В каком виде они бы нас оценили, эти существа? Умеющими завязываться в узел и вертеться волчком в храме, бормоча словословие в их адрес, в знак величайшей покорности, или распластывающимися, как кишечно-полосные звезды, по мраморному полу собора, чтобы выключить благорасположение, или прилагающими всю силу духа и разума, чтобы преодолеть панцирь, закрывающий от нас внешнюю вселенную. Попытайтесь взглянуть на себя их глазами. Разве им все равно, что они создали? Достойных отпрысков, продолжающих великий замысел, или прожорливых ленивых попрошаек? Может быть, этот лед — экзамен для нас? Конечно, я, как и многие здесь присутствующие, не верю в высших существ, но я вместе со многими верю в равных существ. Они могут быть не так уж далеко, могут жить под тем же внешним источником, который освещает снаружи наш ледяной панцирь. Представьте, что они связались с нами, стучат снаружи. Нам что, наплевать, какими мы предстанем перед равными? Кого мы им предъявим как предмет для гордости? Своих мировых знаменитостей, доблестных долболобов, мастеров хедбола или тех, кто, используя голову по назначению, вычислил орбиты трех миров, не видя их, даже если мы никогда не встретимся с ними. Представьте, какой вопрос первым зададут разумные существа другого мира, узнав о нашем существовании. Первый вопрос — они пробурили этот лед? В этом вопросе все. И об уровне нашего развития, и о силе разума, и о наличии духа. Наконец, можно не верить в посторонних равных существ. Но в потомков никак нельзя не верить. Кстати, мы ведь тоже потомки. И кем из наших предков мы гордимся? Теми, кто закатывал роскошные аристократические празднества с гонками на дрессированных кальмарах? Или теми, кто в то же время на кожаных бурдюках впервые достиг ледяного неба? Что скажут о нас потомки? Хотите ли вы, чтобы их вердикт был в том духе, что мы могли, но не сделали этого, пожалев затрат? Предпочли потратить эти средства на глобальные состязания в прочности голов, скорости рывков и гибкости конечностей? А ведь у нас сейчас есть подарок судьбы, и метановый мешок подо льдом отнюдь не вечен. Боюсь, что не все из тех, кто меня слушает, воспринимают этот уровень ответа. Спустимся на одну ступеньку вниз. Что мы увидим, пробурив лед? Стоит ли эта картина тех затрат? Что ж, давайте предположим, что мы не увидим там ничего интересного. Но и в этом случае мы избавим себя от вечных терзаний. А что же там? Но такого, чтобы мы не увидели там ничего интересного, не может быть. Мы уже знаем, что там есть, по крайней мере, 5 объектов, и, учитывая слабость наших методов, можно биться об заклад, что там есть много, много чего еще. Скорее всего, внешнее пространство бесконечно, и в нем бесконечно много миров, разнообразных миров. Неужели не интересно? А если кому-то из слушающих меня сейчас это не интересно, то ради всего святого прошу учесть следующее. Внешнее пространство и возможность его изучать зажжет искру таланта во множестве юных голов. Мало кто из них станет профессиональными исследователями, зато многие станут хорошими технологами, инженерами и сделают нашу жизнь комфортней и интересней. Можно спуститься еще на одну ступеньку. Вы хотите иметь возможность, не выплывая из дома, мгновенно связаться с любым обитателем мира, лицезрея его, доставать любую информацию из любого уголка цивилизации? Проекту требуется быстрая связь с помощью света, гибкие длинные световоды. Если мы их научимся делать, это будет полезно для всех. Вам не надоело возиться с химической обработкой фотопленок? Проекту нужны светочувствительные электронные матрицы. Они сделают фотопленку достоянием истории и привередливых профессионалов. И мало ли что еще из новинок проекта войдет в жизнь. Ну вот, возможно, я убедил кого-то. И теперь уже не двое из трех, а, скажем, двое из пяти жителей смотрят с неодобрением, напряжением затылок членов комитета, а трое из пяти смотрят с надеждой. Итак, мы просим 150 миллиардов оксов. Эта сумма включает проходку двух скважин, основной и коммуникационной, изготовление двух рабочих и двух резервных шлюзов, большие барокамеры гостиницы на давлении 0,6 токсма. Без них на такой высоте рабочие будут подобны полудохлым медузам. Эта сумма также включает изготовление десятков рабочих барокапсул с манипуляторами. Без них работать выше внутренней поверхности льда вообще невозможно. Там ко всей прелести высоты добавляется жуткий холод. Сюда же входят передвижные пилотируемые барокамеры на гусеничном ходу для исследования внешней поверхности, а также дистанционно управляемые зонды. В сумму также входят 3 оптические системы с большими параболическими зеркалами для поиска и изучения далеких объектов во внешнем пространстве. Они будут установлены на внешней поверхности. Также будет установлена обитаемая станция комфортного давления в 1 токсм. Там можно жить без инъекций пресанола. Остальные барокамеры для облегчения конструкции рассчитаны на 0,3 токсма, что позволит тренированным операторам работать в них с прессанолом до половины смены. Ну и, конечно, коммуникации. Силовые кабели и уже упомянутые световоды для быстрой передачи информации. И все это предстоит не только сделать, но и разработать. Иначе мы бы не просили 150 миллиардов оксов. Насколько рискован проект? В народе ходят ужасные пророчества, что через скважину вытечет наружу вся вода мира, и все погибнут. С этим, наверное, ничего нельзя поделать. Сколько в школе не вдалбливай, что лед легче воды. Фантазия в паре с невежеством непобедима. Но есть теоретический риск. Если вдруг сорвет шлюзы, наружу под давлением воды вылетит весь метан из купола. Снаружи это извержение будет смотреться красиво, но такая авария полностью погубит проект. Скважина заполнится водой, которая замерзнет. Для страховки от такого предусмотрены аварийные шлюзы, и чтобы ни один шлюз не сорвало, мы будем намертво вмораживать их рамы в стены скважины. Лед при температуре, которая там есть, прочен, как базальт. Итак, перед вами всесторонне проработанный проект прорыва в неведомое внешнее пространство. Плод долгой и упорной работы многих ученых и инженеров, выполненный исключительно за счет лабораторий, участвующих в проекте. Дальнейшее слово за членами комитета. А сейчас я готов ответить на вопросы. Кто будет тем счастливчиком, который первым увидит внешнее пространство? Вот над этим мы думали меньше всего. Какой-нибудь оператор экскаватора на последнем участке. А, впрочем, да пусть хоть сам верховный духовный, если пониженное давление выдержит и прессанол переносит. Да хоть выбирать счастливчика голосованием координационного комитета, хоть всеобщим голосованием. Мы гарантируем полную безопасность. Приподнимем его, чтобы увидел, выразил это своими словами, и назад. Дальше все равно пойдут профессионалы. — А будет ли с той точки виден большой аттрактор? — Будет, под полквадранта к горизонту, и в этом нам второй подарок судьбы. — А как же он должен выглядеть? — Должен выглядеть круглым, поскольку шар — единственная устойчивая форма тел очень большой массы. Про цвет ничего сказать не могу. — А не ослепит ли внешний источник того, кто окажется снаружи? — Хороший вопрос. Мы знаем прозрачность льда лишь приблизительно, поэтому не можем точно сказать, насколько там ярко. Видимо, весьма ярко. Настолько, что это может травмировать зрение. Но вряд ли настолько, чтобы вообще ослепить. Тогда бы лед растаял. Во всяком случае, следует соблюдать осторожность и запланировать первый выход, когда внешний источник заслонен миром. Тогда первый наблюдатель его не увидит. Народ Желтой равнины систематически недоедает и не доживает до второй зрелости из-за болезни и нехватки медикаментов. Денег, которые вы просите, хватило бы на то, чтобы вылечить наших больных детей и кормить голодающих в течение 10 сроков. Не считает ли докладчик, что это куда более важное назначение для 150 миллиардов оксов? Я не политик и не дипломат, поэтому скажу то, что думаю. Народ менее плодородной черной равнины почему-то не только процветает, но и дает наибольший вклад в фонд координационного комитета. Что ваш народ убогий от рождения? Думаю, просто дело в том, что он издавна держится в страхе и невежестве, при том, что ему внушается чувство собственного величия, идея высокой миссии и злоба к процветающим народам. Похмелье после подобной помощи окончательно превратит наш народ в зомби. А скважина — такое событие, которое пробьется через любую пропаганду. Глядишь, несколько таких брешей, и ваш народ очнется. Задумается, избавится от пастыри и заживет, как весь остальной мир. Здесь случился непредусмотренный перерыв. Представитель «Желтой равнины», выкрикнув «Да как ты смеешь подстрекать это вмешательство во внутреннее!» забился в истерике, переходящий в приступ паралепсии. Это была симуляция, но настолько искусная, что подоспевшие санитары сходу вкололи ему самый настоящий гракофен и оттранспортировали обмякшее тело в дежурный плавмед. Потеря делегата не повлияла на кворум, и заседание было продолжено. «Что за оптические системы вы собираетесь установить?» Как я уже сказал, параболические зеркала со светоприемниками. Мы условно назовем эти системы дальнозорами. Это похоже на акустические тарелки с матричными микрофонами, только здесь тарелка, полированное зеркало, а приемник — уже упомянутая мной электронная матрица, с которой изображение можно считывать. Если бы вода была абсолютно прозрачной, с помощью дальнозора можно было бы распознать лицо любого члена комитета с расстояния 5 свистов. Прения были очень короткими. Прозвучало несколько дежурных выступлений в поддержку и 2 осторожных с призывом зарезервировать часть суммы в пользу глобальных состязаний. Проголосовали 123 голосами «за» при 10 «против» и 15 воздержавшихся за выделение запрошенной суммы. Раздалось одобрительное гуканье, восторженный свист, звон побрякушек и бубенцов, треск переломанных копий. А потом... Потом тут же решили рассмотреть вопрос о принципах выбора первого наблюдателя внешнего пространства и о возможных кандидатах. Что тут началось? Вот тут-то и пригодились ремни с кодовыми застежками. Представители крабовой кальдеры и верхних увалов рвались объяснить делегату песчаной анархии, что такое настоящая демократия. Но кто способен в состоянии ярости перемножить два двузначных числа и набрать код? Драка не состоялась. Страсти кипели до тех пор, пока уставшие депутаты не стали ускользать один за другим, и председательствующий не обратил внимания на то, что кворум исчез. По дороге домой Барбандраг был настолько поглощен победой, что на 170-м горизонте чуть не врезался в попутный катер, и лишь отоспавшись, он осознал всю чудовищность той каторги, которую с таким энтузиазмом ввязался на всю оставшуюся жизнь. «Елизиензидо», — подумал Барбандраг, — «какая у меня была хорошая, интересная, спокойная жизнь. Исследовал движение неба, вычислял орбиты миров, распределение температуры льда, диффузию света, даже все эти технические проблемы со скважиной, вся эта машинерия. Все интересно и благородно. Даже руководство институтом, семейное дело, вокруг свои, понимающие, с полуслова. А теперь? Теперь буду политиканствовать, обивать пороги, разруливать конфликты, отвечать за чужие грехи, толкать чиновников, устраивать разносы, задавать нагоняя, гасить истерики и скандалы и тратить нервы. За что мне это? Сам ведь взялся. Боролся за эту судьбу всеми силами. Блеснул красноречием, жморов дрынь, а, пожалуй, и правильно, что блеснул. Если никто не потянет этот воз, мы так и не вылупимся из своей скорлупы. Возможно, никогда. И тогда сам я никогда не увижу внешнего пространства. Доживу ли? Но раз уж впрягся, у меня будет, по крайней мере, шанс».